Глава 39. Антон. Чисто теоретически, Верещагин, у тебя есть свой дом. И, если мне правильно помнится, даже не один. Таскаться ко мне каждый вечер не обязательно. Ирина говорит это, стоя в дверях своей квартиры напротив меня и скрестив руки на груди. «Не обязательно или нельзя?» Педантично уточняю я, любуясь ею. «Принципиальнейшая разница, чтоб ты знала. Теплеет. Теплеет воздух между нами, теплеет воздух вокруг нас. Ира в белом тонком платье в черный горошек, такая вся из себя девчонка, легкая, почти невесомая, и губы в розовой помаде. Такой контраст с тем, какой она бывает настоящей, стальной, жесткой, способной скрутить тебя в тугую спираль, просто потому что ей так захотелось». Моя охуеннейшая. Смотрит на меня задумчиво, будто прикидывая, найдется ли у нее на меня время, и хочется сложить пальцы крестиком, как студенту, который стремался идти на пересдачу ненавистной философии. Ведь я могу ей надоесть. Я не ее блядский космический Пейн, и будь я рациональней, я не выжимал бы из этих отношений такого градуса, не возвращался бы к ней каждый день. Вот только я так не могу. «Не получается. Она слишком легко может найти мне замену. Я уже знаю, я воевал за место у ее ног. Я ведь помню, для таких, как она, очень важны четкие границы. Контракт, оговаривающий все условия взаимодействия. Тот, в котором я могу вписать «согласен на все ради своей госпожи» и только ради нее». И до сих пор нет никакого соглашения между нами, никакой договоренности, мы просто трахаемся. И кто вообще мог предсказать, что меня будет беспокоить эта сторона вопроса? Я даже не знаю, насколько я ее устраиваю и устраиваю ли вообще. Она не говорит, я не заговариваю. Чувствую, что при всем моем списке заслуг из гребаного корпоратива любые претензии на что-либо серьезное можно просто сразу закопать. За оградой кладбища. Немыслимо даже то, что она мне сейчас позволяет быть к ней настолько близко. Ирина думает еще минуту, явно желая подержать меня в подвешенном состоянии чуть подольше, а потом шагает ко мне и прихватывает меня за галстук, тянет меня в свою прихожую. Я уже не помню, когда наша с ней встреча начиналась по-другому. Я склоняюсь к ее губам, но когда хоть эта восхитительная сучка мне давалась вот так просто? Она уворачивается, так и подразнивая меня своим вишневым дыханием. Знает, что я хочу с ней целоваться. Я дохера всего от нее хочу, а она выдает мне себя по выдаче, чайной ложкой. Зато меня выжимает каждый вечер досуха. Будто и не напрягаясь, берет в руку и выжимает, как губку, заставляя иссыхать голодом по ней все сильнее. «Не хочешь меня спросить, как прошло мое собеседование, а?» Шипит моя Мегера, каждым своим словом, будто спуская с меня тонкую полоску скальпа. Ну, упс, логично было спросить, она при мне с утра на это собеседование собиралась. Простите, не догадался сразу. Прокололся где-то? Ну, это вряд ли. Я себя знаю. Хотя Ирина меня тоже знает. Как прошло собеседование? Тоном поймальчика интересуюсь я. Моя жестокая кошка впивается в меня своими глазами, как когтями. «Паршиво», — мягко улыбается она. «Оказывается, вакансия закрыта. Вот вчера еще была открыта, и собеседование мне назначили, а сегодня, упс, уже нашли специалиста». «Какая печаль», — вздыхаю я. «Ну, ты же помнишь, что всегда можешь ко мне вернуться». Зеленые льдинки смотрят на меня еще кровожаднее. «Верещагин». «У тебя деньги лишние? Всех ты не подкупишь ведь?» Каждое ее слово будто воображаемый укус, а я уже заебался. Я не хочу воображаемых, я хочу реальных. А я тут при чем? И ни один детектор лжи бы сейчас не усомнился в моей искренности. «Откуда бы я знал, куда ты устраиваешься?» «Оттуда, что пальчики свои с моего телефона ты зря не стер». Вкрадчиво мурлычет Хмельницкая, а я... «Я стирал!» — возмущаюсь я. «Держи меня за прыщелыгу, это всегда пожалуйста, но за лоха не надо, Ир!» «Верещагин!» Ира недовольно поджимает губы. «Знаешь, это незабавно. Я не предоставляю свои услуги контрактникам, и лимит моих сбережений не безграничен. Не мешай мне устроиться на работу, а то...» Она не заканчивает, договаривая глазами. «А то она снова вышибет меня из своей жизни». «Почему ты не хочешь вернуться ко мне?» Я осторожно касаюсь ее талии. «Зарплата маленькая. Давай удвою». Ира смотрит на меня, как на идиота. «Дело совсем не в зарплате, Верещагин!» Она качает головой. «Ты же понимаешь, в чем дело, так?» Я не хочу на это отвечать. Потому что да, я понимаю. Блядский корпоратив, блядский виски, блядские фанты. И блядский Антон Викторович, который в настоящее время сам не может разобраться с тем идиотизмом, что натворил по пьяни. Но теперь я знаю ее. Подлинную, совершенно крышесносную. Это то, о чем я не жалею. И моя цена в том, что Ира не хочет снова работать у меня в фирме, потому что я уронил ее авторитет перед другими сотрудниками. А еще мы с ней почти 2 недели живем вместе, ну или, по крайней мере, трахаемся, и соединить это с моими выкрутасами на корпоративе и после него среднему звену сотрудников будет сложно. Для Ирининого имиджа это невыгодно. «Могу вернуться с одним условием», — тянет Ира, сильнее натягивая мой галстук и совсем уже минимизируя расстояние между нашими губами. «Ты перестанешь занимать место в моей постели. Согласен?» «Нет». Это выдыхается настолько резко, у Иры даже бровки удивленно вздрагивают. Но в этом вопросе у меня чрезвычайно хреново получается сдерживать эмоции. «Тогда прекращай мешать мне устраиваться на работу, Антош». Чеканит она раздраженно. «Это не смешно. Ладно, ладно». Капитулирую я, просто потому что сдохнуть хочется от одного только ее недовольного мною тона. «Я больше не буду». Мой лютый шторм впивается в мой рот, выписывая мне нокаут. «Какой ты у меня хороший, послушный мальчик, Антон Викторович!» шепчет Ирина в краткую паузу. «Только я тебя все равно накажу в ближайшее время. Для профилактики». Хорошие новости. Даже очень. 2 недели спокойствия меня подвымотали, спина почти зажила. Мне почти не больно рядом с ней, и кажется, что я занимаю не свое место, ведь я же ей не плачу свою дань. «Я буду ждать», — сообщаю я и получаю в награду еще один поцелуй моей охуенной. Солоноватый, болезненный, терпкий. Интересно, моя прокушенная губа с ней хоть будет успевать заживать? Кажется, она нарочно терзает прокушенное место, пока не почует вкус крови из растревоженной болячки. Впрочем, я не в претензии. Мне только в кайф. Не в кайф только одно — блядские перерывы. Вот и сейчас, когда Ира отвлекается от моего рта снова, я жалею, что рядом нет Зарецкого. Вот прямо сейчас я бы лично оторвал ему голову. «У тебя в штанах что-то вибрирует», — бурчит Ира, глядя на меня недовольно. «Скажи мне, что это телефон, а не то, что я подумала». «Надо же, и вправду вибрирует». И все-таки как основательно я проебался на корпорате с оценкой сексуального образования этой дьяволицы. Она так спокойно отпускает пошлые намеки, даже я так не умею. «Я не только скажу, я и показать могу». Вздыхаю я и вытаскиваю смартфон из кармана брюк, ровно для того, чтобы увидеть на дисплее фоточку любимой сестрицы. «Ну надо же, живой, а я уж думала тебя в федеральный розыск отправлять, братишка!» Ворчит Вика, когда я беру трубку. «Куда ты пропал? Консьерж говорит, тебя уже 2 недели почти не видно». «Ты хоть приплачиваешь тому консьержу за наблюдательские работы, а, мучача?» Уточняю я, тихонько скользя пальцами по изгибу талии Иры. Она жмется ко мне, моя хищная кошка не желает отпускать на волю. Хотя... «Нахрен мне нужна та воля, в которой нет ее острых когтей?» «Какой ты милый с сестрой, Антон Викторович!» — ласково шепчет мне Ира. «Не всегда», — фыркаю я, чуть отодвигая телефон от рта, но Вика все равно слышит. «Это когда она себя ведет как примерная сестра, а не как коза». «Ты что, у бабы завис?» — недоверчиво уточняет Вика, и секундой спустя на мочке моего уха смыкаются крепкие Ирины зубы. «Твою ж мать, Хмельницкая, вот умеешь же ты выбрать время!» Но от этого нереально отказаться. От тонких пальцев, что пробегаются по лацкану рабочего пиджака, спуская его с плеч. От крепких зубок, что обещают мне куда большие приключения. У девушки, мучача, не у бабы. Я пытаюсь выровнять дыхание. У моей девушки. Ира фыркает мне на ухо и кусает меня сильнее. Хорошо. Если боль есть, значит, никто мне ничего не скажет, если пущу свои руки дальше талии. Это проверено, да. Но, черт возьми, мне никто не говорит, что я тороплю события. Если бы торопил, меня бы не кусали. Меня бы послали домой. А тут будто поощряют. Я порадовал госпожу. «У девушки?» — задумчиво повторяет Вика. «Антош, может, мы поужинаем? Нам бы надо поговорить». Где-то тут, совсем рядом, ладонь Хмельницкой ныряет мне за пряжку ремня, прямиком к члену, к и без того уже возбужденному до крайности, а под ее пальцами и вовсе каменеющему до самого крайнего состояния. Сильнее возбудиться просто нельзя. «Нравится?» Зеленые жестокие глаза впиваются мне в лицо. Все это шелковым шепотом, который точно слышу только я. У меня такой роскоши нет. У меня телефонный микрофон у подбородка. Нравится, когда меня тут раздевают прямо во время телефонного разговора с моей сестрой, которая о моем безумии совершенно не в курсе? Яд в моей крови медленно вскипает. Нравится, и это слабо сказано. Только бы не спалиться. «Попроси меня остановиться», — шепчет эта бесстыжая стервозина. «Попросить, при неоконченном телефонном разговоре. Так и хочется спросить, Ир, ты издеваешься?» «Бессмысленно, я знаю, что издевается. Не нужна ей просьба, ей нужно, чтобы я подыхал, пока ее мягкая ладонь скользит по моему члену, взад-вперед, взад-вперед. Будто напоминая, кто тут хозяйка для этого легко возбуждаемого имущества». А я подыхай. «Антош!» — кашляет в трубку сестра, которая явно за время этой паузы немножко состарилась. «Извини, мучача, я отвлекся. Я пытаюсь говорить спокойно, не захватывая жадно воздух при каждом открывании рта. Поужинать? Не думаю, что смогу сегодня. У меня были планы на вечер. У нас с Ирой были. Надо же, ты даже помнишь имя своей девушки!» «Мне кажется, или эта коза сейчас роет мне яму?» По крайней мере, Ира, точно расслышавшая эту ее реплику, опасно хмыкает, и ее движения становятся резче, хищнее. Господи, трахнул бы прямо здесь, прямо сейчас. Нагнул бы у двери ее же квартиры, задрал бы подол этого ее платьица и засадил бы. Да кто мне даст вообще? Эта зараза скорее меня мордой к этой двери прижмет, а после выдергает мне пальцы по одному. И как же это охуенно! Помнить об этом и терпеть. «Антош, мне очень нужно поговорить сегодня». Настырность Вики меня удивляет на самом деле. И голос. Серьезный голос, нервный. В последний раз она так звонила мне, когда ей было лет 16, и она сбежала из дома от пьяного разошедшегося отца. Явилась ко мне с лицом, на котором от синяков живого места не было. Собственно, после этого у меня в списке прегрешений числится, что я сломала отцу ребро, когда он пытался вернуть блудную дочь домой. И право опеки я потом у этого старого мудака отсудил. Сложно, блин, вот так не начинать поддаваться этой тревоге, напрягаться и так далее. Что такого может случиться у моей младшенькой, что она сейчас звучит вот так? Она взрослая женщина с собственным бизнесом и такими мордоворотами в качестве секьюрити, что в трессе бы позавидовали. Может, старик из зоны вернулся и треплет Вики нервы? Да вроде не должен, ему еще 2 года там лямку тянуть. Кажется, плакала сегодня моя сессия. Придется извиняться перед моей госпожой еще и за это. И самому оставаться без своего наказания. «Пусть приезжает к нам», — мурлычет мне на ухо Ирина. «Вслух? Если ты хочешь, Антош». «Хочу ли я? Хочу ли я познакомить свою сестру с моей же одержимостью? А можно? Может, это я такой кретин и вижу в знакомстве единственного члена моей семьи с единственной женщиной, что оказалась способна меня взять в свое рабство, нечто сакральное? Наверное. Я просто совершенно размазан в последнее время. Нельзя быть настолько влюбленным и настолько идиотом. Но вот как с Ириной иначе, а? И были ли вообще у меня шансы, что будет иначе? «Я тебе скину адрес, Вик. Приезжай сейчас». Выдыхаю я и сбрасываю, чтобы уставиться в глаза своей госпожи и ощутить, что все безнадежно. Как ни дрыгай лапками, из этого кувшина не выберешься. Вика доедет часа через два. Замечаю я, касаясь Ириной скулы. «Ты точно не против? Мы те еще долбоебы, особенно когда вдвоем». «Вымою тебе рот с мылом». Моя госпожа недовольно хмурится и вынимает ладонь у меня из брюк. «Черт! Это ее любовь к обломам. Ну, хоть не отстраняется». «За мат вымоешь», — уточняю я. «За идиотские вопросы», — отрезает Ира, скрещивая руки на груди, а потом и вовсе уходит на кухню. «Это что-то из разряда «не заставляй меня повторять дважды». А если очень хочется, тоже нельзя?» «Ну, видимо, нельзя. У Иры даже спина выглядит укоряюще». «Ну, ладно, 2 часа у меня есть». 2 часа для того, чтобы смягчить мою неприступную госпожу. Это просто отлично.